Глава 5. Комитет общественного спасения. Кучка аристократов, пришедшая к власти после свержения Клеона I, последнего из династии Энтунов. В целом им удалось навести некоторый порядок после нескольких веков нестабильности и смятения. Возглавляемый представителями таких влиятельных семейств, как Чены и Диварты, комитет постепенно превратился в слепое орудие. Их власть в империи сохранялась до воцарения последнего сильного императора Клеона II. В какой-то степени началом падения влияния комитета можно считать процесс Гэри Селдона, состоявшийся за 2 года до начала АЭ. Этот процесс подробно описан в биографии Гэри Селдона, составленной Гаалем Дорником. Галактическая энциклопедия. Гааль не успел выполнить своего обещания. Наутро его разбудил настойчивый телефонный звонок. Он снял трубку и услышал вежливый голос дежурного администратора, который сообщил ему, что согласно приказу Комитета общественного спасения он арестован. Гааль вскочил с кровати, бросился к двери, заперто. Оставалось только одеться и ждать. Дальше все было как в тумане. За ним пришли и куда-то отвели. Вежливо задавали вопросы, он отвечал, что прибыл из провинции, из Синокса, окончил такие-то учебные заведения, тогда-то получил степень доктора математики, подал прошение о зачислении в штат сотрудников доктора Селдона и получил согласие. А спрашивавшие все уточняли, почему именно он решил принять участие в работе над проектом Селдона, как он впервые об этом узнал, каковы должны быть его обязанности, какие секретные инструкции он получал, что вообще он знает о проекте. Он отвечал, что не знает ничего, что никаких секретных инструкций не получал, что он ученый, математик, и его не интересует политика. В конце концов, цивилизованный инквизитор задал ему вопрос. «Когда начнется упадок Трентера?» «Лично я об этом ничего не знаю», — замялся Гааль. «Может быть, кто-нибудь говорил вам об этом?» «Как я могу говорить за кого-то?» — инквизитор настаивал. «Кто-нибудь говорил вам об упадке Трентера? Кто-нибудь сообщал вам о том, когда это произойдет?» Замешательство Гааля было настолько очевидным, что инквизитор пришел ему на помощь. «За вами следили, доктор. Наши люди были в космопорту, когда вы прибыли. С вами говорили на башне. И, конечно же, ваш разговор с доктором Селдоном прослушивался». Гааль пожал плечами. «Значит, вам известна его точка зрения?» «Возможно. Но мне хотелось услышать и от вас. Он считает, что упадок Трентера наступит через 500 лет. Он математически доказывает это?» «Да, доказывает», — с вызовом ответил Гааль. «И вы считаете, что это можно доказать математическими методами?» «Можно, если это делает доктор Селдон. Ну что ж, тогда начнем сначала». «Постойте», — взмолился Гааль. «Я имею право пригласить адвоката, как гражданин империи. У вас будет такая возможность». И возможность была предоставлена.